Добрый день. Сегодня я хотел бы остановиться на достаточно важной теме, потому что непонимание в этих вопросах может закрыть многим дорогу к изменениям, к выздоровлению, изменению себя и своей судьбы. Это религия. Когда я начал заниматься исследованиями, увидел тонкие поля, причем не те поля, которые вторичные, а которые первичны по отношению к телу, я вдруг увидел совершенно новые связи и закономерности, которые, можно сказать, относились больше не к науке, а к религии. Сначала я видел, что деформации полевой структуры приводят к болезни. Причем не сразу, а может быть через год, через два. Но они первичны по отношению к телу. Сначала заболевает поле, потом заболевает тело. Что еще я заметил? Что поле первичное, и что оно деформируется, искажается, то есть болезнь начинается тогда, когда у человека присутствуют агрессивные эмоции. То есть агрессивные эмоции деформируют первичные полевые структуры. Потом я понял, что поле, которое я вижу, и наши чувства и эмоции – это одно и то же. То есть чувства появляются на уровне поля, глубинные, подсознательные. У нас есть чувства, связанные с телом, и чувства, связанные с полем. Потом я понял, что то, что мы называем подсознанием, чувствами глубинными, это и есть наша душа. Это и есть часть того, что мы называем душой. И когда я провел эти исследования, вдруг я понял, пришел к неожиданному выводу, который шел вразрез с привычными религиозными установками. Я понял, что наши привычные религиозные установки достаточно поверхностны, ограничены и зачастую уводят нас от веры в Бога, вместо того, чтобы приводить к вере. Почему? Допустим, исследуя особенности полевых структур или особенности нашей души, я пришел к выводу, который мне сначала показался кощунственным. Грехи нельзя прощать. Грехи прощать невозможно. И хотя в Библии говорится о прощении грехов, я потом, рассуждая, анализируя, сопоставляя, пришел к выводу, что там об этом не говорится. Есть привычная традиция, а есть суть. Истины в Библии зашифрованы. Их нужно расшифровать. И привычные понятия, которые используются в Библии, они не соответствуют глубинной реальности, они не соответствуют правде. Тогда я себе задал вопрос, почему? И ответ был простой. 2000 лет назад, 5000 лет назад, мышление человека было совершенно другим. Оно было гораздо примитивнее, оно было гораздо более эгоистичным, более зависимым от окружающего мира. Поэтому, когда великая истина входит в несовершенное сознание, то ее несовершенное сознание отбрасывает, потому что для познания нужно изменение, а серьезные изменения – это в какой-то степени смерть, это разрушение. Поэтому у нас срабатывает система защиты. Новая, серьезная, глубокая информация, которая может быть опасной, смертельной, нами отторгается. Образ формируется не сразу, а новая любая информация формируется через создание образа. На создание образа нужна энергия. И далеко не у каждого человека эта энергия есть. Поэтому старое всегда конфликтует с новым. Старое боится нового. Старое часто пытается уничтожить новое, боясь за свое личное существование. Так вот, анализируя то, что написано в Библии, я понял, что практически все там зашифровано, скрыто. Когда появляется новая информация, как она ведет себя среди людей? Новой информации нужно выжить. Она должна постепенно созревать в душах. Но для этого она должна существовать. Как выжить великим истинам, которые абсолютно непонятны современникам? Как было выжить христианским идеям, которые совершенно не были понятны иудеям, владеющим великой системой религиозной, 613 заповедей, объяснение мироздания, объяснение закона души. Несколько тысяч лет евреи эту информацию впитывали в себя, пропускали через себя. И даже они оказались не готовы к тому, что говорил Христос. Что говорить о эллинах, о язычниках, идолопоклонниках, которые слышали эту информацию? А ведь христианство распространялось в первую очередь в восточных провинциях Рима. Когда мы говорим, что римский император Константин принял христианство, мы ассоциируем это с Римом, забывая о том, что Римов тогда уже практически не было. Готы уничтожили потом Рим. И на несколько столетий жизнь культурная замерла в Риме. Римский император Константин на самом деле был византийским императором. И христианство именно в Византии набирало мощь и в конце концов стало государственной религией. Но нужно не забывать, что Византия того времени, так сказать, была Римской империей, и древние греки называли, не древние, а греки, живущие на территории Византии, называли себя римлянами, как и армяне и прочие народы. И они были язычниками, и у них был соответственный менталитет. Поэтому выжить в новых условиях, в тех условиях, новая религия могла только в одном случае. Либо она должна была быть приспособлена под примитивные языческие представления того времени, то есть искажена, либо она должна была быть зашифрована, что и произошло с моей точки зрения. Поэтому, хотя Христос говорил, что новое молодое вино не вливают старые мехи, но когда нет новых мехов, неизбежно новые мысли соседствуют рядом со старыми представлениями. И в какой-то степени они мимикрируют, они изменяются, это закономерный процесс. Так вот, я пришел к выводу, что понятие прощения грехов является нонсенсом, и оно, по сути дела, невозможно. Но многие люди, читая мои книги, видят, наблюдают описанные случаи, когда люди выздоравливали от тяжелейших болезней, и они воспринимают это в привычном религиозном контексте. Прочитал книгу, покаялся, грех снялся, ты выздоровел. Я начинал так же. Я видел полевые структуры, деформированные. И я работал в старых системах, в старых понятиях, в старой системе мышления. Я видел зло, которое нужно было убрать, истребить. Я проводил рукой, поле выравнивалось. Человек выздоравливал. Правда, иногда совершались вещи непонятные. В тяжелых случаях, при неизлечимых болезнях, я выравнивал поле, а потом видел, что деформации возвращались. Для меня это было непонятно. В этом была какая-то загадка. Я думал, что можно сделать. Я понимал, что можно выходить на более тонкие планы и убирать, так сказать, корни деформации. Для этого нужно было, скажем так, большая степень отрешенности, большая концентрация и проникновение на более тонкие уровни того, что называется биополе того, что называется подсознание, или то, что мы называем нашей душой. И деформации уходили, тяжелейшие болезни проходили также. И так я проводил рукой, разравнивал полевые структуры, и человек выздоравливал. А потом я задал себе вопрос. Если то, что я вижу, биополе, подсознание, чувства деформированные, есть то, что мы называем душой или частью души, то выравнивая руками биополе, я выравниваю руками душу человека. А у меня повышенное чувство опасности. И получается, что я своими руками влезаю в души других людей. А у меня было четкое ощущение, что это безнравственно. Что душа человека принадлежит Богу. И у человека личные отношения с Богом. И только сам человек может свою душу приводить в порядок. И я отказался воздействовать руками или мысленно на поле человека, на его душу. Потому что воздействуя, хочешь ты или нет, но ты подчиняешь и управляешь сначала биополем другого человека, потом его чувствами, а потом его душой. А управление душой другого человека – это уже дьяволизм. Это уже лишение его возможности обращаться к Богу. Это, в принципе, деградация души. Кто я такой, чтобы управлять душами других людей? Поэтому я отказался от воздействия руками и стал лечить пониманием, объяснением. И это оказалось намного эффективнее, чем любые воздействия руками. Нужно было понять причину заболевания, объяснить человеку, чтобы он начал меняться. Поэтому грех вроде бы можно снять руками. Можно дать энергию, и грех снимется. Но это заблуждение. Потому что деформации полевых структур, деформации наших чувств – это не есть грех, это есть последствия греха. Грех – это удаление от Бога. Грех – это утрата любви в душе. И вот когда у человека исчезает ощущение присутствия Божественной воли, ощущение, что любовь – это первичное нечто, о том, что душа – это то, что и есть на самом деле человек. Когда исчезает желание выполнять заповеди и менять характер к лучшему, тогда человек начинает преисполняться жадности, зависти, ненависти. Все это выливается в соответственные мысли, поступки. И вот тогда начинается уже деформация поля. Значит, когда я руками убирал по проблеме и болезни, я не убирал грехи, я убирал последствия грехов. Что такое последствия грехов? Это деформации поля, это будущие болезни. То есть болезнь, которая приходит после греха, является лекарством для души. И когда мы убираем болезнь, а при этом характер человека, его мировоззрение не меняется, то мы усугубляем его состояние. Мы его душу вводим еще больший грех. Когда говорят, что Бог прощает грехи, подразумевается на самом деле, что Бог может снять болезнь. Воля Всевышнего безгранична. И когда молится, обращается к Богу, чтобы Он простил грехи, то, наверное, 99% думает о том, чтобы болезнь прошла. Но это не снятие грехов, это снятие расплаты за грех. Это снятие защитной функции. Я задумался над тем, что такое грех. Мышление иудея 4-5 тысяч лет назад, понятие греха и прощения грехов неразрывно связано с понятием болезни и выздоровления от болезни. Потому что Бог говорит, если вы будете грешить, не выполнять заповеди, то тогда вы получите болезни. И когда человек выздоравливал от болезни, подразумевалось, что, наверное, грех прощен, и человек выздоровел. То есть на самом деле для ветхозаветного человека понятие греха и прощения от грехов было понятием выздоровления от заболевания. И когда Христос начал лечить болезни, причем те болезни, где четко написано в Торе, которые посылаются Богом за определенные, так сказать, нарушения, если Христос начал лечить эти болезни, то значит Он может прощать грехи. Вот логика того человека. И вот эта установка, это наивное представление, непонимание о том, что такое грех, оно перекочевало в современное наше мировоззрение. Христос избавлял людей от грехов. Он снимал грехи. Христа и распяли за то, что Он объявил себя Богом. Хотя на самом деле этого не было. Это в представлении людей того времени было четкое понимание, да, вот Христос объявил себя Богом. Хотя этого никогда не было. Представление людей того времени было уверенность, что Христос не только объявил себя Богом, но и снимает, прощает грехи. И этого тоже не было. Когда ученики Христа назвали его безгрешным, он возмутился и сказал, они считали его Богом, потому что он совершал чудеса. Он возмутился и сказал, не смейте называть меня всеблагим, то есть безгрешным. Всеблагие – это благо во всем. Когда человек грешит, он теряет благо. Всеблагие – это значит безгрешный. Он сказал, всеблагие – только Бог. Так вот, когда Христос лечил людей от болезней, то Он помогал им избавиться от последствий греха. Каким образом? Через ощущение любви, через ощущение приоритета любви над приоритета души над всем остальным. То есть Христос лечил людей пониманием, любовью, объяснением вселенских законов. Христос любил людей и лечил их, помогая изменить свой характер. Но примитивные взгляды того времени и уровень людей того времени не позволяли это понять. Поэтому в учении Христа увидели только одно – возможность избавиться от неприятностей и болезней. Это типичный языческий взгляд на вещи, где главное для человека – его физическое тело, его благополучие, его здоровье, и к этому все сводится. Для этого можно и помолиться, и сходить в храм, и поклоняться кому-то, только избавь от болезни. В учении Христа увидели только одно – возможность чудес и избавления от болезней. И возможность Ему прощать грехов, прощать грехи, а значит Он Бог. Но давайте рассуждать логически. Если Христос мог махнуть рукой и снять любой грех, то значит человек при этом был ни при чем. Прощал Христос. Итак, Христос мог прощать, как Бог, любые грехи. Стоило махнуть рукой и сказать, прощаются тебе грехи, и человек выздоравливал. То есть человек был здесь ни при чем. Тогда вопрос, почему человек выздоравливал, и Христос говорил ему, вера твоя спасла тебя. Значит, дело было в самом человеке. Если человек верил, если он готов был измениться, если для него любовь выходила на первый план, если он начинал ощущать свое божественное «я» как истинную реальность, то тогда человек выздоравливал. Значит, Христос не столько прощал грехи, столько помогал людям преодолеть внутренний грех, смысл которого заключался в утрате единения с Богом и в утрате любви в душе. Идем дальше. Если бы Христос мог прощать грехи, то тогда Он мог бы прощать их всем. Хочет человек этого, не хочет, махнуть рукой, грехи снялись. Но когда Христос пришел в свое селение, то в Библии прямым текстом написано, и Он не смог, не сумел вылечить многих по причине их неверия. Все говорили, так это сын плотника Иосифа, как он может лечить? Христос не смог вылечить других людей. Почему? Потому что преодоление греха, грех это есть утрата единения с Богом и утрата любви в душе. И если человек хочет выздороветь, но при этом не хочет меняться, если человек не хочет обрести любовь в душе и отказаться от того, что мешает любви, если человек скептически настроен, то есть изменения закрыты, чтобы измениться, нужно отрешиться от себя. Если у человека есть чувство превосходства, правоты, он не меняется. Зачем правому меняться? Он ведь прав. Так вот, Христос таких людей вылечить не смог. То есть прощение не состоялось. Все это говорит о том, что мы, привыкая к халяве, мы, мечтая о выздоровлении тела, при этом не желая меняться, мы, идя в русле первобытного идолопоклоннического мышления, соответственно, обречены на непонимание того, что говорил Христос. Если вдуматься, то все христианское учение – это учение о трансформации человека. Почему возник кризис в иудаизме? Почему такая великая религия, как иудаизм, почему 613 заповедей не могли спасти израильский народ от грядущей гибели? Почему Христос видел гибель Израиля, говорил об этом, но люди его не понимали? Хотя многие совершенно искренне и четко выполняли все заповеди. Потому что люди стали по форме выполнять божественные заповеди, забывая то, для чего они нужны. По форме все правильно, а по содержанию начался обратный процесс. Для чего нам нужны заповеди? Нам заповеди нужны для того, чтобы выстроить правильное поведение, чтобы нашу душу очистить, чтобы наш характер изменить к лучшему, чтобы душой открыться Богу и преодолеть зависимость от нашего внешнего человеческого «я». Ощутить свое «я» божественное, которое пришло из Бога. И когда мы не понимаем, что заповеди для того, чтобы была любовь в душе, когда мы считаем, что заповеди для того, чтобы быть здоровым и богатым, тогда их выполнение приводит к обратному результату. Человек молится, человек выполняет все ритуалы, а на душе все хуже и хуже. Потому что система целей сбита. Молитва – это любовь к Богу. Это единение с Творцом. А когда молитва становится средством для благополучия, здоровья и процветания, то это уже язычество. Так вот, если вдуматься, в чем смысл иудаизма, если говорить научным языком, то смысл иудаизма как религиозной системы в том, что иудаизм – это система нравственная. Это система, которая через скрупулезное точные, четкие советы, как себя вести, что делать, позволяет человеку нравственно развиваться. Это система улучшения характера человека. Это нравственная система, помогающая наши животные чувства, эмоции, инстинкты преобразовывать в более высокие, человеческие. Ведь собака ест и совокупляется. Человек также ест и совокупляется. Механизм, принцип один и тот же. Но человек ест, сев за стол, положив тарелку, помыв руки, приготовив пищу. И также, вместо, так сказать, не только совокупляется он как животное. Он любит, он сочиняет стихи, он хочет жертвовать ради любимого человека. Он заботится, он строит дом. То есть фундамент у всех одинаков. Но вот что на этом фундаменте? Так вот, человек отличается от животного тем, что его система нравственных понятий, у животных тоже есть нравственные понятия нравственности. У человека эта система гораздо более развита. У него кроме фундамента есть этажи. Так вот, иудаизм – это нравственная система, изменение человека, улучшение его характера через внешнее поведение, через соблюдение заповедей, предписанных Богом. С этой точки зрения, что такое христианство? Христианство – это нравственная система, ведущая к изменению характера человека, трансформации личности не только через внешнее поведение, но и через изменение внутреннего состояния. Если вдуматься, то 9 заповедей блаженства, если точнее 8 их, потому что 9 это просто обращение к ученикам. Так вот, заповеди блаженства как суть христианства, заповеди блаженства, данные Христом, это есть инструкция по изменению характера, по изменению наших чувств. Иудаизм говорит о том, как правильно себя вести. Христианство говорит о том, каким нужно быть, чтобы правильно себя вести. Для того, чтобы выполнять все 613 заповедей, нужно четко помнить о них, нужно думать о них, и чтобы их соблюдать, нужно понимать, что будет наказание в случае их несоблюдения. Если наказания нет, заповеди перестают выполняться. И Ветхий Завет описывает ситуации, как только еврейскому народу становилось лучше, как только появлялось благополучие, относительная стабильность, вера ослабевала, и заповеди переставали выполняться народом. Почему? Потому что на внешнем уровне выполнять божественные законы можно только через систему принуждения. Если нет страха, то скрупулезно выполнять все правила практически невозможно. Поэтому в иудаизме есть четкое понятие страха перед Богом, страха наказания за невыполнение заповедей. Потому что еврей, иудей – это вчерашний язычник, для которого его собственное эго важнее любви и божественных законов. Поэтому шла непрерывная борьба между желаниями человека, между его корыстным животным состоянием и его новым уровнем, на который человек выходил, выполняя заповеди. Что в этом плане христианство означает? Для того, чтобы выполнять сотни заповедей, нужно постоянно себя контролировать. Нужно бояться наказания в случае их нарушения. Но если у тебя меняется характер, если у тебя появляется милосердие, искренность, если любовь ты ставишь на первое место, если для тебя главное твое божественное «я», человеческое «я» для тебя вторично, то внутренне в тебе происходят такие изменения, которые потом не позволяют вести себя неправильно. То есть изменение характера является гарантом правильного поведения. Если человек правильно выстраивает свой характер, свое отношение к Богу, к себе и к людям, то он будет выполнять все 613 заповедей, даже не задумываясь о том, насколько точно он их выполняет. Он их будет выполнять по сути. Потому что смысл всех 613 заповедей для того, чтобы удержать любовь в душе. Христос говорил о любви, Христос говорил об изменении характера, Христос говорил о трансформации личности. Поэтому христианство является логическим, закономерным продолжением и развитием иудаизма. Иудаизм – это часть христианства. Христос говорил: «Я пришел не нарушить закон, но исполнить его». Поэтому прощение грехов невозможно. Что такое грех? В переводе грех означает промах в древнегреческом. Что такое промах? Грех – это удаление от Бога, удаление от любви. Когда человек идет к Богу, но промахивается, то есть когда он начинает заботиться в первую очередь не о своей душе, а о своем теле, о своем духе, о благополучной судьбе, то тогда начинает искажаться его поведение, начинает страдать его душа. Значит, грех, как промах, это есть искажение системы приоритетов. Если на первом месте для человека любовь в душе, если душа для него важнее материального и духовного благополучия, что такое духовное благополучие? Это знание, это способности, это власть, это деньги, в конечном счете, а деньги – показатель внутреннего развития. Так вот, если это важнее любви и нравственности, то начинаются проблемы. Так вот, грешит человек тогда, когда он утрачивает устремление к Богу, грешит человек тогда, когда он утрачивает единство, единение с Богом, грешит человек тогда, когда он, забыв о том, что он божественен по своей сути, начинает себя воспринимать внешнюю оболочку как главную, и тогда для него материальные и духовные ценности выходят на первый план. То есть грех сначала – это заблуждение, это промах. Как можно человеку простить заблуждение? Заблуждение простить невозможно. Если грех – это утрата устремления к Богу, то прощать утрату устремления к Богу – это плодить грех. Поэтому простить грех, по сути, невозможно. Можно прощать и снимать последствия греха. Но чисто физически, внешне по форме снимать последствия греха – это развращать душу. Поэтому суть христианства не в том, чтобы, махнув рукой, избавить человека от болезней, совершить чудо. Не в чудесах смысл христианства. Смысл христианства в том, что Спаситель Христос научил людей любить и нашел, объяснил, как прийти к Богу. Дело в том, что в иудаизме, несмотря на величайшее, так сказать, открытие в плане спасения человека, его души, невероятно важную информацию, даваемую в виде заповедей, в иудаизме зашифрована вся информация, но люди того времени ее воспринять не могли. Поэтому сказать 4-5 тысяч лет назад человеку, что у него есть высшее божественное Я, что он и Бог на высшем плане одно целое, это могло быть опасным. Почему? Клетка – это часть организма. Клетка – это организм по своей сути. Часть. Но если клетка решит, что она организм, она станет раковой, она перестанет подчиняться организму. Совместить свое полное ничтожество, ничтожность и грешность своего «я» и одновременно ощущение, что ты часть Бога, 4-5 тысяч лет назад человек не мог физически. Потому что единство и борьба противоположности – это условия развития. Но когда у человека энергии мало, когда его уровень развития невысокий, он может совместить небольшой потенциал противоположности. Поэтому все сказано в Ветхом Завете. Сказано, что Бог вдохнул душу в Адама. Это означает, что истинный наш Отец – это Бог. Наша душа пришла из Бога, она вечна. Об этом говорится в Библии, но люди этого просто не могли понять. Почему первые слова, перечитайте Библию, почему первые слова, которые говорит Иоанн Креститель, не говорите, что Отец ваш Авраам. Вы дети Божьи, ваш Отец Бог. То же самое начинает говорить Христос. С чего начинается первые проповеди Иоанна Крестителя Иисуса Христа? Ваш Отец Бог. В чем смысл? Почему такая невероятная важность этого утверждения? Почему с этого начинается проповедь Иоанна Крестителя и Христа? И это написано в Новом Завете. Потому что в иудаизме, несмотря на то, что в зашифрованном виде подается информация о том, что мы божественны, что наша душа вечна, что мы едины с Богом, что мы, по сути дела, дети Божьи, раз Бог создал наши души, понять и осмыслить это люди того времени не могли. Поэтому в иудаизме есть четкое разделение. Вот я человек, а вот там Бог. Вот Бог ко мне хорошо относится. Бог меня спасает. Бог меня воспитывает. Бог меня защищает. Бог меня наказывает. Но Бог в этом плане идет как воспитатель. Иногда достаточно строгий, но все-таки больше прощающий. И в конечном счете появляется ощущение определенного барьера между человеком и Богом, определенной дистанции между человеком и Богом. Вот есть человек, а есть Бог. В чем смысл жизни человека? В благополучии, в здоровье, в деньгах, во власти, в наслаждениях, в исполнении желаний. Но все это может прийти только тогда, когда будешь выполнять божественные заповеди. Если их не будешь выполнять, будешь болен, будут несчастья, будут проблемы. Поэтому цели иудея привязаны к земным аспектам. Цель еврея – благополучие, семья, деторождение, власть, деньги, защищенность. Но этого ничего не будет, если не будет веры в Бога, следования заповедям и нравственного поведения. Превосходно. Но цели-то привязаны к земному, а цель дает устремление. И когда твоя цель ограничивается масштабами жизни, то ты начинаешь от этой жизни зависеть и ей поклоняться. Из души постепенно начинает уходить любовь. Привязанность замещает любовь. Любовь превращается в страсть. Что дает в этом плане христианство? Христос говорит, не ставьте целью земное благополучие. Ваша цель – Царствие Небесное. Царствие Небесное – это то, что выходит за пределы жизни. Если в иудаизме есть четкое разделение человека, есть дистанция между человеком и Богом, а значит, устремление к Богу невозможно, можно следовать божественным заповедям, можно скрупулезно выполнять все то, о чем говорит Тора, но при этом человек остается человеком. Его человеческое «я» остается незыблемым. И появляется определенный конфликт между человеком и Богом. И часто человеческие потребности и желания выходят на первый план, а божественные заповеди уходят на второй план. Христос дает людям новую картину мира, которая на самом деле является старой. Она зашифрована в Ветхом Завете, в Торе, но она не воспринималась людьми. Иоанн Креститель говорит: «Не Авраам ваш отец Бог». Христос говорит: «Не говорите, что отец ваш Авраам». И Христос продолжает, Он говорит, что вы дети Божьи, вы можете стать сынами Божьими. И учит людей, как стать сынами Божьими, каким нужно быть для этого. Что сделал Иисус Христос? Иисус Христос открыл дорогу к Богу. Он соединил человека и Бога. Он дал понятие человеку, что он божественен по своей сути, а значит, он может идти к Богу. Что такое любовь к Богу? Любовь к Богу – это главная заповедь из 10 заповедей Торы. Смысл иудаизма, первая заповедь – это любовь к Богу. Но что такое любовь? Это единение. Любовь к Богу подразумевает единение с Ним, устремление к Нему и, значит, уподобление Богу. Но это невозможно, когда есть дистанция между человеком и Богом и пропасть между человеком и Богом. Христос убрал эту пропасть. Он сказал: «Вы дети Божьи, станьте совершенными, как Отец ваш Небесный». То есть Христос объяснил людям, что они могут уподобляться Богу, что они могут идти к любви, что они могут трансформироваться, изменять свой характер, и это главное. То есть энергия человека идет уже не на земные цели. Смыслом жизни становится не богатство, не власть, не удовольствие. Смыслом жизни становится трансформация души, изменение характера в лучшую сторону, уподобление Всевышнему. То есть Христос открыл дорогу к Богу. И тогда, поскольку, так сказать, цели кардинально изменились, то есть главной целью является уже не жизнь, не благополучие, а душа, которая живет после жизни, любовь, которая вечна. Соответственно, этому возможности к изменению человека появились совершенно другие. И поэтому мог Христос помогать излечиться от любых самых тяжелых заболеваний. Потому что через любовь можно вылечить все. Что такое грех? Это утрата любви. Христос научил всех людей любить. Значит, Он заложил основы для преодоления любых болезней и любого греха в конечном счете. К сожалению, последователи Христа были язычниками. Ученики Христа не владели грамотой. Апостол Петр писать не умел. Грамотой владел только Иуда, братья Христа, и тот, кого называют апостолом Павлом. Но апостол – это ученик. Если строго говорить, Павел никогда не видел Христа, и только откровение позволило ему поверить в христианство. Но его представления были, если за 3 года общения с Христом его ученики не могли понять и понимали в привычном контексте, то апостолу Павлу, не видевшему и не слышавшему Христа, сложно было представить суть христианства. Он уловил главные аспекты христианства, то, что цель неблагополучия, не скрупулезное выполнение заповедей, а любовь и изменение характера. Это было гениально, и это позволило христианству выжить. Но проповедовал Павел среди язычников, и если евреи не могли понять, имея высочайшую культуру, не могли понять, что говорит Христос, что говорить о язычниках? Поэтому, что мы видим католичестве и православии? По сути дела, мы видим тот же иудаизм. Человек грешен. Между человеком и Богом есть дистанция. можно сказать, непреодолимая пропасть. И человек не может устремляться к Богу и подобляться Ему. Человек должен каяться, раскаиваться в своих грехах, и, может быть, тогда будет прощение и спасение. И в этом плане нужно признать, что уровень православия и католичества ниже, чем уровень иудаизма. Потому что в иудаизме человек признается, что душа пришла из Бога, и значит, есть намек на то, что человек божественен по своей сути и одновременно грешен. В иудаизме, если говорить о понятии Ветхий Завет и Новый Завет, Завет – это договор. В иудаизме Бог заключает договор с народом Израиля. Он говорит, если вы будете сохранять любовь ко Мне, если вы будете следовать Моим заповедям, то у вас дождь придет вовремя, дети будут рождаться здоровыми, и вам будет сопутствовать удача. Договор – это партнерство. Еврей – это человек, который сотрудничает с Богом, взаимодействует с Ним. А в католичестве и православии верующий – это раб Божий. А раб не имеет права на общение с Господином. Он должен слепо выполнять его инструкции. Говорить о любви здесь уже совсем сложно. Поэтому по факту получается, что языческое мировоззрение Древней Греции, приспособление первых христианских идей под современное, так сказать, мышление, под рабское мышление, потому что рабовладельчество было достаточно прочным в то время в Древней Греции, привело к тому, что мышление 2000-летней давности о том, что человек является рабом, что он не может уподобляться Богу, не может устремляться к Нему, и значит, по сути дела, не может любить Бога. Эти представления привели к тому, что православие и католичество, с одной стороны, развиваясь по форме, стали ослабевать по содержанию. И католичество является, по сути дела, ересью от православия. Католичество – это побочная ветвь православия. Причина и появление католичества – это есть кризис православия, в котором утрачено единство человека и Бога. Действительно, 2000 лет назад сложно было представить, что человек грешен, несовершенен, и одновременно он по своей сути божественен. Не было троичности в мышлении людей, не было диалектики. Либо человек безгрешен, либо он грешен, он раб, и он несовершенен абсолютно. Если человеку сказать, что он божественен по своей сути 2000 лет назад, тогда он говорил «я Бог», и начинался дьяволизм. Я слышал, что в Индии один из главных грехов, который возможен, это считать себя Богом. Это принцип раковой клетки. Так вот, человек, который не понимает закона Вселенной, человек, который не может удержать в душе противоположности, человек, у которого нет в душе единобожия, язычник, он не может представить одновременно две противоположных вещи. О том, что человек снаружи является несовершенным, грешным, и внутри он является чистым и божественным. Совместить эти две противоположности тогда человек не мог. К сожалению, люди не могут это сделать и сейчас. Поэтому мне часто приходилось с пациентами общаться и поправлять их, объясняя, что те понятия, о которых я говорю, и которые звучат как религиозные, отличаются от привычных наших представлений. Потому что, когда я говорил «пройдите жизнь», и через покаяние снимите претензии к себе и другим. Люди считали, что смысл покаяния – это самобичевание, это самоедство. И когда я каюсь и обращаюсь к Богу, то я должен у Бога, как у человека, выпросить прощение, чтобы он меня не наказывал и чтобы я не болел. А я объяснял, что покаяние – это изменение. Что смысл покаяния в изменении отношения к прошлому. Когда мы изменяем отношение к прошлому, то мы в какой-то степени изменяем вместе с этим отношением и наш характер. То есть покаяние – это первый шаг к изменению характера. Смысл покаяния не в том, чтобы заниматься самоедством, не в том, чтобы энергию направить на собственное разрушение. Смысл покаяния в том, чтобы измениться так, чтобы больше не делать того, что вы делали раньше. А для этого нужно изменение характера. Поэтому первый шаг к изменению характера – это пересмотр своей жизни, покаяние. А второй шаг к изменению характера – это изменение уже характера, то есть отношение к другим людям и к себе. Что такое характер? Это совокупность наших реакций на окружающий мир. Значит, мы должны научиться конфликтовать с окружающим миром. Мы должны научиться себя правильно вести. Мы должны изменить к лучшему свой образ жизни, где-то питание, и тогда будет меняться наш характер. Около года назад я задал себе вопрос. Может ли любовь к Богу приводить к повышению агрессии и к увеличению гордыни? Для меня всегда это было невозможно. А тут я задумался. И пришел сначала к странному и неожиданному выводу. Любовь к Богу может увеличивать агрессию и увеличивать гордыню. То есть это не панацея. Вопрос, почему? И вот здесь еще один важный момент. Мы привыкли пользоваться таким понятием, как любовь к Богу, но мы часто просто совершенно не понимаем, что это такое. Да и представители религии тоже не всегда понимают, что такое любовь к Богу. Любовь – это высшее понимание единства, понятие о высшем единстве. Значит, если у меня есть любовь к Богу, это главное, то значит, у меня есть стремление объединения, единения с Богом. Но если у меня есть стремление к единению с Богом, значит, я должен меняться, я должен от своего божественного, от своего животного я переходить к божественному. То есть речь идет о трансформации личности. Если же у меня есть любовь к Богу, но если я при этом не хочу менять свой характер, что происходит? Единение с Богом увеличивается, выход на тонкие планы увеличивается, а мое эго, каким было, таким оно и остается. Мои возможности растут, мои сверхспособности растут, моя душа начинает раскрываться на высшем плане, а мои желания и потребности такие же. То есть что получается? Я сажусь на все более мощную машину с велосипеда, а правила дорожного вождения я по-прежнему не учу. Я не меняюсь как личность. Я как был велосипедистом, так и остался. Если я с велосипеда пересел на более мощную машину, я должен из велосипедиста стать шофером. Это называется изменение характера и трансформация личности. То есть любовь к Богу подразумевает изменение характера. Если они не происходят, то у человека может расти гордыня и может вырастать агрессия. То есть любовь к Богу без, соответственно, изменения характера может дать в конечном счете болезни и несчастья. То есть очищение души. Уж если любовь пошла, я не хочу меняться, тогда мне в этом изменении помогут болезни, неприятности, несчастья или даже смерть. И вот тогда я понял, как бы эта информация закрытая, но иногда она проскакивает, что достаточно много монахов сходили с ума, умирали, онкологии получали, когда усердно молились. Потому что они молились, они устремлялись к Богу, но они, у них момент изменения характера отставал, скажем так. Я тогда пересмотрел свой опыт и понял, что я всегда говорил об изменении характера к лучшему. Я всегда говорил о любви к Богу, потому что я понял, без этого невозможно преодолеть какие-то свои проблемы. Но такое понятие, как изменение характера, для меня было чем-то естественным и исходящим из понятия любовь к Богу. То есть эта тема оказалась гораздо более серьезной, и ей, оказывается, нужно было уделять гораздо больше внимания. Если вы не становитесь добрее, искреннее, терпимее, то ваша постоянная молитва может дать повышение агрессии. Потому что молитва – это единение с Богом. Очень важный момент, что нужно делать для того, чтобы улучшить свой характер. Я себе задал вопрос. Христианство – это система по изменению характера. Хорошо. Христос дает четкие конкретные рекомендации о том, каким нужно быть для того, чтобы божественная любовь вас сделала счастливыми. Нужно жертвовать, нужно быть милосердным, нужно быть искренним. Тогда вопрос. Почему за 2000 лет люди не стали особо искренними? Почему все больше лжи, жадности, зависти? Почему? Это был вопрос серьезный. Почему изменение характера у христиан совершенно не соответствует тому, о чем говорил Христос? Хотя уже прошло 2000 лет. Так вот, почему за 2000 лет характер людей особо не изменился? Почему все то, о чем говорил Христос, не сработало? Я задал себе этот вопрос и попытался в этом разобраться. Каким выводом я пришел? Дело в том, что для того, чтобы изменить свой характер, нужно это сделать одним из главных приоритетов. Нужно понять, что без изменения характера не будет то, что мы привыкли называть прощением грехов. Если ты внутренне не изменился, то ты будешь повторять свои грехи. И ты будешь болеть теми же болезнями. Чтобы преодолеть болезнь, нужно преодолеть грех, то есть нужно преодолеть неправильное направление. Нужно исправить свой промах. Нужно пойти к Богу и к любви. Нужно поставить правильную систему приоритетов. Душа и любовь на первом месте, а потом уже дух и тело. Но это и есть изменение характера. Значит, чтобы изменить характер, нужно иметь правильную систему приоритетов. И самое главное, нужно понять, что без изменения характера болезнь не пройдет. Ее можно снять поверхностно, но она просто придет в виде другой болезни. Или болезнь физическая уйдет и придет болезнь душевная. То есть излечение физических болезней, снятие грехов на внешнем уровне, это есть разложение души на внутреннем уровне. Вот это нужно понять. А потом я понял, в чем дело. Современная христианская доктрина, она как раз-то идет против характера, против изменения характера. Если Христос снимал все грехи, прощал, а церковь – это тело Христово. И священник также безгрешен, как церковь, и также может прощать грехи. Зачем тогда меняться? Пришел в церковь, поставил свечку, заплатил, прошел ритуал, грехи снялись. А Христос вообще со всех снял грехи, поэтому Он Спаситель. Зачем меняться? Зачем улучшать свой характер, когда с тебя снимут грехи? Поэтому языческие, примитивные поверхностные представления о миссии Христа, по сути дела, закрыли возможность изменения характера. Если можно прощать грехи, то зачем тогда менять свой характер? Зачем его улучшать? Если человек живет только одну жизнь, зачем тогда работать над собой? Живи, радуйся, все равно умрешь. А если знаешь, что в следующей жизни будешь расплачиваться за свои проступки, свой несовершенный характер, то тогда, наверное, подумаешь. Если все наказание будет только на высшем суде, после смерти, неизвестно когда, зачем тогда улучшать свой характер? о чем переживать? Ну хорошо, нас стращают страшным судом, а вдруг его не будет? А потом, после смерти, что там со мной сделают, сковородка и так далее, это же не принципиально. У меня только одна жизнь, и в этой жизни нужно хорошо жить. И вот такие наивные представления о том, что такое есть высший суд, о том, что такое прощение грехов, они приводили к тому, что желание изменить свой характер к лучшему и желание измениться, оно становилось несущественным. Главное выкупить, отмолить свой грех, выпросить прощение, если не у Бога, то у священника, в конце концов заплатить. Грехи снялись. Зачем тогда менять свой характер? И еще очень важно. Чтобы изменить характер, оказывается, нужно отрешиться. Человек, обуреваемый страстями, измениться не может. Человек, чувствующий, что он абсолютно прав, измениться не может, ему это не нужно. Ощущение своей правоты – это торжество сознания, которое привязано к нашему внешнему эго. Нужно ослабить свое внешнее эго. Вот для этого и существовало понятие аскеза. В православии есть блестящая тема, которая называется «Ощущение своей грешности». Она позволяет в какой-то степени укротить эго. Но здесь есть одновременно очень большая опасность. Когда ты считаешь себя ничтожным, самым низшим, самым грешным, то тогда идет мощное унижение человеческого «я», и гордыня тормозится. Но дело в том, что нельзя растерзать и уничтожить свое человеческое «я». Это самоуничтожение. Нужно сдержать свое человеческое «я», усмирить его, чтобы энергия наша животная превратилась в энергию божественную. Мы, наше человеческое «я», тормозим для того, чтобы открылось наше Божественное Я. Вспомните, что сказано в Библии. Когда постились иудеи, у них были скорбные лица. Почему? Потому что пост – это усмирение человеческого Я, это его жесткое ограничение. Ограничение в еде, в сексе, в удовольствиях. А иудей живет понятием своего эго, оно для него первично. Поэтому пост для еврея был трагедией, был в какой-то степени несчастьем. Но он шел на это несчастье, потому что Бог предписывал поститься, сдерживать свои желания. И он страдал, мучился во время поста, надеясь, что Бог за это его наградит. Вот он как мучается, вот он как он страдает, вот у него несчастье написано на лице. Но это все в расчете на то, что Бог увидит его страдания, пожалеет и простит, и снимет с него грехи. Что говорит Христос? Не будьте лицемерами, не искажайте ваши лица, не впадайте в уныние во время поста. Нужно радоваться во время поста. Что это означает? О том, что сдерживается человеческое «я» и сдерживается наслаждение человеческого «я» для того, чтобы радовалось Божественное «я». Во время поста нужно быть счастливым, но радоваться должна душа в первую очередь, а не тело. Так вот, главная причина, которая практически перекрывает человеку возможности для серьезной глубинной трансформации, для изменения характера. Это не только ложное представление о том, что есть прощение грехов, но это есть непонимание того, что человек живет не одну жизнь, потому что привязанность к одной жизни, неизбежно возникающая, делает человека страстным. Он начинает поклоняться этой жизни, а значит поклоняться своим желаниям, удовольствию, благополучию. И тогда характер не изменить. Человек, который считает, что он живет только один раз, характер изменить свой не сможет. Реально глубинно. Но самым главным препятствием для изменения характера, я пришел к выводу, является непонимание учения Христа. В католичестве и православии закрыта дорога к Богу. Человек не признается Сыном Божьим. А именно в этом суть учения Иисуса Христа. Если человек не признает себя Сыном Божьим, а считает, что он раб Божий, то уподобляться Богу, становиться совершенным, как Отец Небесный, он не может. И значит, наше человеческое «я» не может трансформироваться и подниматься по ступеням своему божественному «я». То есть трансформация личности невозможна. У нас как минимум два «я». Наше «я» внешнее и наше «я» высшее. Но есть еще промежуточные звенья, ступени. Все диалектично. Я подумал о том, что если говорить научным языком, то наши представления и религиозные, и научные совершенно не соответствуют реальности, которая, в принципе, изложена в священных книгах, но мы ее не видим. Вот, допустим, Христос говорил, кто мою душу, кто душу свою отдаст ради меня, тот будет спасен. Это место совершенно непонятно ни богословам, ни ученым. Как это? Душу отдаст за Христа. Душа Богу принадлежит. Понять в рамках обычных представлений невозможно. Как это можно объяснить с точки зрения моих исследований? Я говорил о том, что у человека есть два уровня сознания, два уровня чувств. Диалектика природы. Все диалектично, все парно. Не бывает только левого или только правого. Что это означает? У человека есть два тела. Есть физическое тело и полевое тело. Есть промежуточные звенья между ними. Должна быть диалектика. Жизнь – это способ существования в физическом и духовном теле. То, что мы называем смертью, это просто переход во второе состояние жизни. Жизнь без физической оболочки. Так вот, у человека есть два тела. Явное физическое и неявное. У человека есть два духа, если говорить о мышлении, о сознании. У него есть мышление, привязанное к телу, и у него есть мышление, привязанное к душе. То есть два потока мыслей, два потока сознания. У человека есть две души, то есть у него есть вечная божественная душа, которая связана с его высшим «я», и у человека есть душа, то есть совокупность чувств, эмоций, привязанная к телу. Так вот, тот слой души внешний, который связан с телом, он привязан к этой жизни. И когда мы забываем о нашем божественном «я», то мы живем внешней, второй нашей душой, поверхностной, и эта душа начинает распадаться, если она выходит на первый план. То есть, если наши чувства, наслаждения, чувства, инстинкты, самосохранение, продолжение рода выходят на первый план, то мы начинаем бурно расцветать внешне и умирать внутри, а потом умираем и внешне. Поэтому, когда Христос говорил, кто душу отдаст за меня, это означало, тот, кто пожертвует внешними чувствами, внешними привязанностями, внешними желаниями ради обретения своего божественного «я», тот будет спасен. Ведь в Библии часто говорится о том, что человек должен жертвовать жизнью. И в одном месте написано, кто душу мою пожертвует, и дальше сноска, в скобках, жизнь. Но почему тогда сразу не пишут жизнь? Потому что те, кто переводили Библию, чувствовали, что речь идет не о жизни, а действительно о душе. Но объяснить они это не могли. Поэтому на всякий случай делали транскрипцию. Тот, кто пожертвует ради меня душой, то есть жизнью. А на самом деле Христос имел в виду именно душу. Но ту вторую душу, тот верхний слой души, который привязан к нашему физическому телу. Поэтому непонимание того, что есть душа, что есть человек, что такое любовь к Богу, оно и приводит к проблемам. В Библии сказано, молитва без дела мертва. Что такое молитва? Молитва – это признание в любви к Богу. Молитва – это любовь к Богу. Что такое дело? Дело – это и есть изменение характера. Дело – есть аскеза. Дело – это и есть трансформация личности. Вот часто мы понятие жертва воспринимаем буквально. Вот жертвенное ягненка положил на алтарь, вот это жертва. Чем жертва отличается от аскезы? Ничем. Аскеза – это более широкое понятие жертвы. Что такое есть жертва? Почему в Ветхом Завете говорится о том, что жертвовать нужно, ни в коем случае не должно быть животное с изъяном? Потому что если какой-то хромоногий баран, которого ты приносишь жертву, то это не жертва. Почему? Потому что когда у тебя больное животное, хромой баран или еще какой-то, когда ты его внутренне не принимаешь, ты дистанцируешься от него, ты выбрасываешь то, что тебе не нужно. А когда что-то у тебя хорошее, то, что тебе нравится, то, что ты любишь, то ты объединяешься с этим. Поэтому, когда у тебя хорошее стадо, и ты жертвуешь лучшим бараном, это означает, что ты утрачиваешь часть себя, ты жертвуешь себя, свое эго, свое человеческое я, ты ущемляешь. Что такое аскеза? Это та же жертва. Ты ущемляешь себя в еде, в сексе, в своих желаниях. Ради чего? Ради того, чтобы ущемить, ограничить свое человеческое я, свое внешнее эго. И тогда энергия будет идти не на внешний уровень, а на высший уровень, обеспечивая божественное я. То есть то, что мы называем подсознанием, на самом деле несет всю информацию о прошлом, настоящем и будущем. Так же, как сознание, но и неимоверно больше. Если наше сознание может предполагать о будущем, то наше подсознание знает о будущем. Поэтому в подсознании человека есть наше низшее «я» и есть наше высшее «я». В наших чувствах закодированы наши высшие самые аспекты и одновременно низшее наше животное состояние. Тогда вопрос, как же тогда нам ориентироваться на чувства? Может быть, все-таки здесь голова может помочь? Да, голова, сознание помогает, но оно вторично. Ребенок может помочь родителю, но родитель мудрее ребенка. Как же тогда нам услышать наше высшее «я» и сдержать наше низшее «я»? Потому что из подсознания, из чувств это идет недостаточно явно. Мы не всегда можем определить, какие наши желания высшие, а какие низшие. Иногда это все завуалировано. Ответ очень простой. Насколько у человека есть устремление к Богу, насколько у человека есть готовность меняться к лучшему, настолько человек ориентируется на свое высшее «я» и слышит голос высшего «я», и им управляет его высшее «я», а не низшее «я», которое связано с животным состоянием человека. То есть от того, куда мы направлены, и зависит то, как мы будем развиваться. Если для человека главный смысл жизни – это благополучие, деньги, наслаждение, то все больше его душой будет овладевать его низшее «я». Его душа будет все больше зависеть от прошлого, от животного состояния. Насколько для человека важнее любовь, нравственность, душа, насколько он понимает, что жизнь – это не главная ценность, что понятие нравственности часто гораздо важнее понятия жизни. Как пел Высоцкий, мы не умрем мучительной жизнью, мы лучше верной смертью оживем. Так вот, когда понимаешь, что любовь – это гораздо нечто гораздо более важное, чем жизнь, и нравственность тоже, тогда начинается правильное развитие. Тогда наше подсознание дает нам те чувства, которые нас делают людьми. Если же система целей приводит нас к куску хлеба, к деньгам, к похлебке, к благополучию, то тогда наше подсознание выдает нам другую реакцию. И оно постепенно делает нас животными, какими бы мы умными ни были. Поэтому Христос и говорил, ищите прежде всего Царствие Божие. Кстати, о том же говорится и в Хагавадгите. В Хагавадгите есть гениальная информация, которая, в принципе, совершенно непонятна на первый взгляд. Там говорится о полной непривязанности к результатам деятельности. Но любой европейский человек, скажи ему, ты должен абсолютно не привязываться к тому, что ты делаешь. Он скажет, ну как это, я должен забыть о деньгах, тогда для чего я работаю? Тогда я работать не буду. То есть для европейского человека непривязанность к результату невозможна. А все это просто можно правильно объяснить. Просто наши цели, как правило, связаны с жизнью, с окружающей жизнью, с сиюминутным аспектом. Я работаю для чего? Чтобы получить деньги, чтобы построить дом, чтобы исполнить свои желания, чтобы получить удовольствие. И вот когда у меня такие цели, то работа является средством закабаления моей души. А если я работаю для того, чтобы постичь Творца, уподобиться Ему, чтобы, так сказать, дать благо для своей души, и для меня заработок, деньги и прочее, чтобы моя душа развивалась, то у меня система целей, выходящая за пределы жизни. И тогда, так сказать, я уже не буду привязываться к поверхностным сиюминутным целям. Чтобы не привязываться к целям жизни, нужно привязываться к целям, которые выходят за пределы жизни. Если моя цель – уподобление Богу, как говорил Христос, будьте совершенны, как и ваш Отец Небесный. Если моя цель – любовь и развитие моей, раскрытие души, то тогда я перестаю зависеть от близлежащих целей. Я не буду их рабом. И мой характер будет не разлагаться, а будет улучшаться. Поэтому, когда я понимаю суть закона Вселенной, когда я стараюсь разобраться то, о чем сказано в священных книгах, тогда и мой характер начинает меняться. Еще раз хочу подчеркнуть. Иудаизм и христианство – это есть нравственные системы по изменению характера человека. Но для того, чтобы характер человека изменился, то есть трансформировался, необходимо непрерывное чувство любви в душе. Оно возможно тогда, когда мы помним о том, что мы божественны по своей сути. Мы несовершенны, мы несем в себе это несовершенство как залог развития. Человек никогда не станет Богом, но человек всегда божествен изначально по своей сути. И человек должен подниматься по ступеням своего развития, меняя свой характер, и от человеческого «я» все больше приближаться к своему высшему «я». И тот, кто к этому готов, тот, кто готов меняться, тот сможет преодолеть и свои проблемы, и свои болезни, и все остальное. Вопрос только в том, насколько человек к этому готов.